Говард Лавкрафт. Волшебство Афлара. Совет 12, восседавший на усыпанном самоцветами небесном помосте, распорядился, чтобы Афлара выдворили за врата Белхаз-Эна. Слишком много часов просиживал тот в одиночестве, объявили они, и предавался размышлениям, хотя ему было положено усердно трудиться. В своих непонятных тайнах исканий слишком часто он перечитывал папирусы страшных эпох, что хранились в готическом святилище, и обращаться к ним дозволялось лишь в редчайших и исключительных случаях. В сумрачном граде Белхаз-Эн знание пришло в упадок. Не сидели уже больше на перекрестках философы, обращая к люду мудрые речи, ибо глупость и невежество воцарилось меж ветчающих безмерно древних стен. Там, где некогда в изобилии была мудрость звезд, теперь властвовали лишь запустение и немощь, расползаясь подобно чудовищному мору и высасывая гнилые жизненные соки из отупевших горожан. А свод Олла, что сбегал, извиваясь с Азлакских гор, именовал на пути своем дряхлый град, нередко подымались огромные чумные облака, жестко изнуряющие людей, оставлявших их бледными и на пороге смерти. Все это пришло с утратой мудрости. И вот теперь совет изгнал последнего и величайшего мудреца из своего числа. Афлар пробрался в горы, что возвышались над городом, и устроил себе пещеру для защиты от летнего зноя и зимней стужи. Там он в безмолвии читал свои свитки и делился великой мудростью с ветром, гулявшим среди скал. Целыми днями сидел он, устремив взор вниз или выводя странные рисунки на обломках камней и нараспев говоря с ними, ибо знал, что однажды люди отыщут пещеру и убьют его. Ухищрения 12 не обманули его. Разве не разорвали ночь вопли последнего изгнанного мудреца 2 оборота луны назад, хотя люди полагали, что он далеко и вне опасности? Разве не уловили его собственные глаза образ изрубленного мечом жреца в ядовитых водах? Он знал, что не лев убил старого Азика. Что бы ни утверждал там совет, стал бы лев кромсать добычу мечом и оставлять ее несъеденной. Времена года сменялись одно за другим, и Афлар все сидел на горе и созерцал мутный Ол, что змеёю терялся в туманной дали, в землях, откуда никто еще не возвращался. Слова мудрости своей он обращал к улиткам, трудившимся в земле у его ног. Словно бы понимая его, они пошевеливали склизкими усиками, прежде чем вновь зарыться в песок. Лунными ночами он взбирался на кручу над пещерой и приносил странные дары лунному богу Эйлу. И, слыша те звуки, ночные птицы подлетали ближе и вслушивались в шепот. Когда же по темному небу проносились причудливые создания, смутно рисуясь на фоне луны, Афлар оставался доволен. Те, кому он взывал, вняли его слова. Его мысли всегда блуждали где-то очень далеко. Молитвы его возносились бледным наваждением сумерек. И вот как-то раз после полудня Афлар встал со своего земляного сидения и спустился по каменистому склону. Взор мудреца, презрев загнивший град с его стенами, был устремлен на реку. Подобравшись к илистому берегу, он помедлил и вгляделся в гладь потока. Близ прибережных камышей плавал небольшой предмет, и Афлар с необычной ласковой бережностью выловил его. А затем, спрятав находку в складках одежды, он вернулся в свою горную пещеру. Весь день он сидел, созерцая предмет, а временами копался в заплесневевших своих хрониках и бормотал ужасные звуки, выводя неясные рисунки на листе пергамента. Той ночью растущая луна взошла высоко, но Афлар не поднялся на утес. Диковинные ночные птицы пролетали мимо входа в пещеру и с жутковатым щебетом вновь скрывались в тенях. Много дней прошло, прежде чем 12 отрядили своих посланцев-душегубов. Но вот, наконец, уроченный час настал, и семеро чернобровых мужей украдкой направились в горы. Однако же, когда зловещая семерка отважилась проникнуть в пещеру мудрого Афлара, Афлара там не нашлось. Лишь молодая травка покрывала его природой созданный трон. Повсюду лежали потускневшие плесневелые свитки, на которых были начертаны смутные рисунки. Чуть завидев их, семеро исполнились трепета и поспешили к выходу. Но последний, с дрожью отступая, заметил на земле неведомый круглый предмет и подобрал его. Остальные люди с любопытством придвинулись, но не разобрали ничего, кроме чужеродных знаков, которые не смогли прочесть. И все же вид писем от чего-то заставил их съежиться и затрястись. Тогда тот, кто нашел предмет, поскорее скинул его с крутого обрыва. Но звука удара так и не донеслось. И убийца задрожал, страшась того многого, о чем люди не знают, а только шепчутся. Затем же, когда он сказал, что шар в его руках не имел веса, как полагается, вещи из камня, и что тот как будто бы проплыл по воздуху пушинкой, тогда он и шестеро остальных, крадучись, покинули это место и утверждали потом, что оно проклято. Но после их ухода из засыпанной песком трещины не спеша выползла улитка и уверенно двинулась туда, где пробивали стебельки травы. И когда она достигла цели, два склизких усика вытянулись вперед, словно желали бы вечно созерцать изгибы этой реки. Конец рассказа. Говард Лавкрафт. Рассказ «Волшебство Афлара». Текст читал Михаил Стинский. Говард Лавкрафт. Как убили чудовище. Великий ропот поднялся в Лейне, ибо в драконовых холмах был замечен дым. Вне всякого сомнения то шевелилось чудовище. Чудовище, что извергало лаву и сотрясало земную твердь, ворочаясь в недрах. Обсудив это меж собою, люди Лейна поклялись убить чудовище и не допустить, чтобы его огненное дыхание выжгло их усеянный минаретами город и обрушило их алебастровые купола. Вот так и случилось, что при свете факелов собралась целая сотня маленьких людей, готовых дать битву злокозненному чудовищу в его тайной твердыне. С приходом ночи они нестройными колоннами пустились в путь подножью холмов в лучезарном сиянии луны. Впереди сквозь багряные сумерки проступала пылающая туча, указывая им путь к цели. Из любви к истине должно отметить, что мужество покинуло их задолго до того, как они завидели недруга, и едва луна потускнела, а пестрые облака возвестили близость рассвета, их как никогда потянуло домой, вопреки всяким драконам. Но когда солнце поднялось, они немного воспряли духом и, потрясая копьями, решительно преодолели остаток пути. Над миром погребальным покровом висел едкий чад, затмевая даже вставшее солнце и непрестанно подпитывая сердитыми выдохами из пасти чудовища. Из обьющих язычков жадного пламени линейцам приходилось проворно ступать по горячим камням. «Но где же дракон?» – прошептал один из них со страхом и надеждой, что чудовище не истолкует этот вопрос как вызов. Поиски оказались напрасны, им не встретилось ничего сколь-нибудь осязаемого, и убивать было некого. И вот они, взвалив оружие на плечи и изнемогая от усталости, возвратились домой и установили там каменную плиту с такой надписью. «Столкнувшись со свирепым чудовищем, отважные жители Лейнов выступили против него и убили его в его же жутком логове, и тем самым уберегли землю свою от ужасной гибели». Эти слова оказалось не так-то просто прочесть, когда мы извлекли плиту из глубины, из-под древесных наслоений, застывшей лавы. Конец рассказа. Говард Лавкрафт. Рассказ «Как убили чудовище». Текст читал Михаил Стинский. Говард Лавкрафт. Крушение вселенных. Дамбур прилепился всеми своими шестью глазами к линзам космоскопа. Его носовые щупальца порыжили от страха, а усики пронзительно загудели, когда он принялся диктовать свой рапорт стоявшему позади оператору. «Они здесь!» — воскликнул он. «Эта клякса в эфире не может быть ничем иным, как флотом, явившимся извне известного нам пространственно-временного континуума. Ничего подобного прежде не появлялось. Это определенно враг. Поднимите тревогу в межкосмической торговой палате. Нельзя терять времени с такой скоростью, не пройдет и шести веков, как они обрушатся на нас. Нужно, чтобы Хакни как можно быстрее вывел свой флот». Я на миг оторвался от солянки из города ветров, которая скрашивала мне дни мирного безделия во всегалактическом патруле. На бледно-лиловом лице статного молодого овоща, с которым я с младенчества делил миску заварного гусеничного крема и в компании которого меня успели вышвырнуть из каждого заведения в Касторья, городе межизмерений, читалось нешуточное беспокойство. Подняв тревогу, мы вскочили в наши эфирные мотоциклы и помчались к периферийной планете, на которой заседала палата. В зале Великого Собрания, обладавшим площадью 28 квадратных футов и довольно высоким потолком, сошлись представители всех 37 близлежащих галактик нашей Вселенной. Уолстов, представитель палаты и делегат от шляпнических советов, с достоинством поднял свою безглазую морду и изготовился обратиться к присутствующим массам. Это был высокоразвитый, простейший организм с Новакаса, и общался он, попеременно испуская волны тепла и холода. «Господа!» — излучил он. над нами нависла ужасная опасность, которую я считаю себя обязанным довести до вашего сведения». По пестрым рядам публики пронеслась волна оживления, и все разразились бурными аплодисментами. Те, у кого не было рук, терли друг от друга щупальца. Председатель продолжал. «Хакни! Ползите же на кафедру!» Последовала громовая тишина, на фоне с которой с головокружительной высоты кафедры слышались какие-то негромкие указания. «Хакни!» Обладатель желтого меха и доблестный представитель наших воинств на протяжении многих выпусков журнала забрался на пик, возвышавшийся на многие дюймы над полом. «Друзья мои!» – начал он, красноречиво пошаркивая задними конечностями. «Сим милым стенам и колоннам не придется скорбеть по мне!» На этих словах кто-то из его многочисленных родичей одобрительно заулюлюкал. «Как сейчас помню!» Олстов перебил его. «Вы предвосхитили мои доводы и распоряжения. Ступайте же и одержите победу во имя старого доброго межкосмичия!» Два абзаца спустя мы уже неслись мимо несчетных звезд навстречу неясному пятну величиной в 500 000 световых лет, которое обозначало присутствие ненавистного врага, еще не виданного нами. Что за гротескные чудовища кишели в безобразии своем средь лун, беспредельность, мы доподлинно не знали. Но в свечении этом читалась некая зловещая угроза. Постепенно разрастаясь, оно заняло весь небосвод. Очень скоро мы уже различали в пятне отдельные объекты. Перед моими скованными ужасом зрительными зонами раскинулось бесконечное множество ножницевидных звездолетов, совершенно чуждых очертаний. Затем со стороны противника донесся устрашающий звук, в котором я вскоре распознал оклик и угрозу. По телу моему пробежал ответный трепет, и я встретил вздернутыми усиками это предвестие схватки с чудовищами, вторгшимся в нашу прекрасную систему из неведомой внешней бездны. Заслышав звук, что был подобен стрекоту заржавевшей швейной машинки, только хуже, Хакни тоже вскинул морду в знак вызова и излучил властный приказ капитанам всех кораблей. В тот же миг огромные звездолеты выстроились боевым порядком, и лишь сотня другая на многие световые годы выбилась из строя. Конец рассказа. Говард Лавкрафт. Рассказ «Крушение вселенной». Озвучил Михаил Стинский. Филлипс Лавкрафт. Нечто в лунном свете. Морган писать не умел. Он даже говорить по-английски правильно не мог. И вдруг сочинил такое, что заставил смеяться всех. Я долго недоумевал, что же случилось. И вот что я узнал. Вечером он был один. И вдруг будто его что-то подтолкнуло. Он схватил ручку и в спешке оставлял на бумаге строчку за строчкой. «Меня зовут Говард Филлипс. Живу я в Провиденсе, Колледж-стрит, 66. 24 ноября 1927-го, я, правда, точно не знаю, какой сейчас год, так вот, я впал в сон, из которого уже не проснулся. Во сне я очутился в мрачной, окутанной туманом трясине под серым осенним небом на северной стороне, от покрытых лишайником крутых утесов. Движимый какой-то темной силой, я карабкался по стене головокружительной высоты, когда мое внимание привлекли многочисленные черные зияющие норы, тянувшиеся вглубь, в недра скалы, за которую я и цеплялся. Некоторые участки моего пути казались такими темными, что я не мог их разглядеть. В одном, особенно мрачном месте, меня охватил страх. Казалось, будто невидимые вездесущие испарения исходят из бездны и пронизывают мой ум. В абсолютной темноте я совершенно потерял ориентировку и не знал, куда мне двигаться. Напрягая последние силы, я очутился, наконец, на покрытой мхом каменистой платформе, освещенной бледным лунным светом, пришедшим на смену угасающему дню. Вокруг меня не было ни единого признака жизни, но я сразу же уловил легкий шум, доносившийся со стороны покинутого мной болота. А спустя некоторое время я обнаружил ржавые рельсы и покореженные столбы, поддерживающие натянутые трамвайные провода. Идя по этому пути, я вскоре наткнулся на желтый трамвай с номером 1852. Это была двухэтажная колымага типа тех, что широко использовались между 1900 и 1910 годами. Он был пустой, но в рабочем состоянии, готовый тронуться в путь. Водитель, несомненно, лишь недавно вышел из него, так как мотор тихо работал, и трамвай мелко дрожал, поставленный на тормоза. Заинтригованный, я поднялся в кабину, чтобы зажечь свет, и обнаружил, что там не было ни одного контрольного рычага. Ошеломленный, я собирался сесть в вагон, но остановился, почувствовав легкое шуршание редкой травы у своей левой ноги. А потом, при свете луны, показались два темных силуэта. Эти существа были в форменных касках трамвайной компании, и я понял, что это именно кондуктор и водитель. Внезапно один из них резко фыркнул, подняв свое лицо к небу, и принялся выть на луну. Другой тут же встал на четыре лапы и побежал в направлении вагона. Я выскочил как сумасшедший, помчался, задыхаясь, на плато и бежал до тех пор, пока изможденный не упал на землю. Отнюдь не контролер, бегающий на четырех лапах, так меня испугал, а именно водитель. Белое, конусовидное лицо, которое заканчивалось кроваво-красным щупальцем. Я, конечно, понимал, что это не более чем сон, хотя и жутко мерзкий. И с той страшной ночи я не переставал молиться, заклиная разбудить меня. Но все напрасно. Я стал таким образом одним из жителей этого кошмарного мира. Моя первая ночь растаяла с наступлением рассвета. Я бесцельно шатался по уединенным болотистым местам. Но когда наступила ночь, я все еще бродил, надеясь проснуться. Но вдруг, раздвигая камыши, я увидел тот самый трамвай. И рядом с ним существо с конусовидной мордой, воющее на луну. Теперь мой каждый день похож на день. А каждую ночь я нахожусь в одном и том же страшном месте. Я делал попытки никуда не двигаться ночью, но у меня это не получалось. И каждый раз, открывая глаза, я вижу перед собой это жуткое существо, воющее на луну. И я опять бегу оттуда, как безумный. Господи, когда же я наконец проснусь? Вот что написал Морган. А теперь я отправляюсь туда. На Колледж-стрит, 66, в Провиден, хотя и не знаю, что мне там удастся увидеть. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт. Нечто в лунном свете. Рассказ читал Михаил Стинский. Говард Лавкрафт. О злом колдовстве, вершившемся в Новой Англии, и о демонах нечеловечьего обличия. Однако ж, дабы не рассказывать в излишних подробностях о столь ужасном предмете, поведаю напоследок лишь то, что многократно сообщали о некоем происшествии в Нью-Плимуте, случившемся 50 лет тому назад, в пору губернаторства мистера Брефорда. Говорят, будто некий Ричард Биллингтон, наущенный отчасти дурными книгами, отчасти же старым чудодеем из числа диких индейцев, так сильно отдалился от христианских добродетелей, что не только приписывал себе бессмертие во плоти, но и устроил в лесу храм Дагона, а точнее большое кольцо из камней, внутри коего возносил молитвы дьяволу и произносил магические заклятия, кои писания осуждают. Когда сие было доведено до сведения магистров, он отрицал всякие кощунственные сношения, однако же вскоре после того стал высказывать в личных беседах великих старых перед неким существом, кое призвал ночью с небес. В этом году в лесу близ камней Ричарда Биллингтона случилось 7 убийств. И убиенные были раздавлены и наполовину расплавлены самым невиданным образом. Едва речь зашла о суде, Биллингтон скрылся без следа, и больше о нем не было никаких достоверных вестей. 2 месяца спустя ночью в лесу устроили сборище дикари в Ампануаги. Слышны были пение и вой. По всей видимости, они разрушали кольцо камней и совершили многое помимо того, ибо вождь их, Мискамакус, тот самый старый чудодей, от которого Биллингтон перенял часть своих колдовских умений, вскоре наведался в город и поведал мистеру Брефорду о странных вещах, а именно о том, что Биллингтон сотворил такое зло. Какого? Уже вполне не исправить, и что его, без сомнения, пожрала сущность, кую он призвал с неба. И что никакого способа отправить заклятую им сущность назад, посему же мудрецы вампануагов изловили его и заточили на месте, где прежде было кольцо камней. Они выкопали яму 3 локтей глубиной и 2 шириной, и посредством известных им заклинаний заманили в нее демона. После же завалили ее большими валунами, а сверху положили плоскую плиту, на которой вырезали то, что зовется среди них знаком древних. Поверх они набросали земли, извлеченной из ямы, и соорудили курган. На него же установили высокий камень с предостережением. Старый дикарь утверждал, что тревожить этот курган нельзя ни под каким видом, дабы демон не вырвался на волю, что непременно произойдет, если сместить зарытую плиту со знаком древних. Когда старца спросили, как выглядел демон, он отвечал весьма любопытным и подобным рассказом, поведав, что порой тот был маленьким и плотным, походя на крупную жабу величиной сурка, а порой же представлял большим и размытым, не имея вовсе никакой формы. Звался он Асадагова, что значит «дитя Садаговы». Последний же является собой ужас духа, о котором старики говорят, что он пришел со звезд, и что прежде ему поклонялись в северных землях, в Ампануаги, Нансеты и Наигансеты. Знали, как выманить его с неба, но никогда не делали этого, ибо зла в нем было безо всякой меры. Они также знали, как удержать его и лишить свободы, хотя и не умели отсылать его туда, откуда он являлся. Однако же было известно, что древние племена лама, селившиеся близ Большого Медвежьего озера и истребленные некогда за нечестивостью свою, умели во всем с ним управляться. Многие дерзновенные люди притязали на то, будто сведущие в подобных древних тайнах, но никто в этих краях не смог предъявить свидетельств того, что в действительности обладает ими. Иные говорили, будто Осадагова нередко возвращался на небо сам, без принуждения. Но спуститься обратно не способен, если его не призовут. Вот что поведал старый колдун Мискамакус мистеру Брефорду. И с тех пор большой курган в лесу у пруда к юго-западу от Нью-Плимута обходят строго стороной. Высокий камень за минувшие 20 лет сгинул, но курган известен тем обстоятельством, что на нем ничего не произрастает. Ни травы, ни кустарников. Серьезные люди сомневаются, что гнусного Биллингтона и в самом деле пожрало существо, кое он призвал с неба. Как в то верят дикари, невзирая на сообщения праздных сплетников, будто его замечали в различных местах, и не далее, как в пору недавнего чудовищного ведовства в округе Эссекс в 1692 году. Поскриптум. Но в том же, что касается дурной славы, вообще не было среди других известий столь же ужасного, как о том, что матушка Доутен, вдова Джона Тоутена из Даксбери, что в старой колонии на Сретении 1683 года вынесла из леса. Она уверяла, и добрые соседи ей вторили, что тогда родился не зверь и не человек, но безобразный нетопырь с человеческим лицом. Он, по велению преподобного Шерила, был предан сожжению 5 июня 1684 года. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт. Рассказ о злом колдовстве, вершившемся в Новой Англии, и о демонах нечеловечьего обличия. Текст читал Михаил Стинский. Говард Лавкрафт. Память. В долине Низ ущербная луна сияет мертвенно и тускло. Концами своего неровного серпа, касаясь губительной листвы гигантских анчаров, в глубине долины полно уголков, где царит вечный мрак, и те, кто там обитает, надежно скрыты от постороннего взора. Среди дворцовых руин, разбросанных по заросшим травой и кустарникам склонам, стелятся ползучие лозы и побеги вьющихся растений, цепко оплетая надломленные колонны и угрюмые монолиты. Они взбираются на мраморные галереи, выложенные руками неведомых зодчих. В ветвях исполинских деревьев, что высятся среди запущенных дворов, резвятся обезьянки, а из глубоких подземелий, где спрятаны несметные сокровища, выползают ядовитые змеи и чешуйчатые твари, не имеющие названия. Громадные каменные глыбы спят мертвым сном под одеялом из сырого мха. Это все, что осталось от могучих стен. Когда-то эти стены воздвигались на века и, по правде сказать, по сей день еще служат благородной цели, ибо черная жаба нашла себе приют в их тени. А по самому дну долины несет свои вязкие, мутные воды река Век. Неизвестно, где берет она начало и в какие подводные гроты впадает. И даже сам демон долины не ведает, куда струятся

со всего света. Конец рассказа. Говард Лавкрафт. Рассказ «При свете луны». Озвучил Михаил Стинский.